Ей объясняли, что женщина, не преуспевшая в кино, непременно пускается до панели. Женщина, не обретшая желанного счастья, утрачивает интерес к тому, чтобы блюсти себя, и отдается на потребу мужских желаний. Мэрилин пожимала плечами. Она продолжала пить апельсиновый сок, листать журналы с фотографиями кинозвезд. Каким-то чужим, усталым голосом она заявляла, что не другим, а ей самой решать, преуспела она или нет. Ее успех зависит только от ее собственного решения. Мужчины глубоко заблуждаются, если воображают, что она существует только для них. Она составляла пару только своей мечте. Здесь-то, в закусочной Шваба, Мэрилин прослышала, слухов тут было хоть отбавляй, что компания братьев Маркс ищет для своего нового фильма сногсшибательную блондинку. Она позвонила Лестеру Коуну, продюсеру Эрко, и, заикаясь, заявила ему едва слышным жеманным голосом, что она блондинка, которая годится для любых амплуа, и особенно в тех случаях, когда сценарию недостает огонька. Коун, осаждаемый по телефону сотнями истеричек, усмехнулся и пригласил незнакомку только потому, что его развеселило ее заявление. Однако, уточняя часть свидания, он бросил: «Предупреждаю, эта роль не сделает вам карьеру, она просто выход». Речь шла о финальной сцене фильма «Счастливая любовь». Блондинка, которую искал Гручо Маркс, должна была, не произнося ни слова, кокетливо пройти через его кабинет. Глядя на ее походку, Гручо тупо таращил глаза поверх очков, испуская свист, напоминающий звук лопающегося воздушного шара. Это был последний фильм братьев Маркс. Коуэн пригласил Мэрилин в студию на следующий день в 7:30. Она явилась в назначенный час в очень декольтированном облегающем платье с блесками. «Надо, чтобы вы произнесли хотя бы несколько слов», — сказал Гручо. «Я ничего не предусмотрел, но было бы жаль оставить без всякого текста роль такой женщины, как вы, но хотя бы ради нашего знакомства». «Почему бы и нет?» — чуть слышно произнесла Мэрилин. Камера замурлыкала. «Что бы я мог сделать для вас?» — спросил Гручо, когда она вошла в его кабинет, мелодраматично покачивая бедра. И, не дождавшись ответа, повернулся лицом к камере и прошептал: «Как будто я не знаю и сам». Он снова перевел свой пылкий взгляд на Мэрилин. «Что с вами?» «Меня преследуют мужчины», — сказала она, и стала удаляться из поля зрения камеры, как всегда вызывающе виляя бедра. Тут Коуэн сказал Мэрилин: «Мы еще встретимся, и положитесь на меня». «В чем?» «Да так», — и добавил: «Положитесь на меня, и вы станете знаменитой». Несколько дней спустя в светской хронике известной Лоуэллы Парнс, одной из голливудских сплетниц, впервые упоминалось имя Мэрилин Монро. Коуэн из Эрко уверяет, что открыл новую звезду — Мэрилин Монро. Он намерен заняться ею лично. В Голливуде иногда достаточно одного слова журналиста, чтобы кинозвезде было обеспечено счастье и благополучие. Любой репортер, располагающий хоть крошечным местом в печатном периодическом органе, представляет собой силу, чуть ли не равную силе промышленных королей. Люди пера здесь всемогущи. Они могут и создать звезду, и погубить ее. Иногда они могут на ком-нибудь отыграться за свою неудавшуюся карьеру, с легкостью вынося как смертные, так и оправдательные приговоры. На следующий день после появления этих строк Мэрилин окружили в закусочной Шваба завистливые соперницы. У них создалось впечатление, будто ей вдруг предоставили огромный кредит. Ей надо было срочно купить что-то очень дорогое, чтобы обрести уверенность. Она отправилась в ювелирный магазин на Голливудском бульваре, торговавший в кредит, и, показав заметку, подписанную Луэллой Парсон, спросила, на какую сумму она может рассчитывать. «На $500», — ответил ей ювелир. Прикрывшись болтовней голливудской сплетницы, она стоила в 10 раз больше, чем обнаженная на сомнительном календаре неизвестно какого года.